Я был настороже и только поэтому успел уклониться от дубинки, коей слуга пытался ударить меня по голове. Короткая деревяшка дубинки ударила по спинке стула, сломав ее. Слуга попробовал взмахнуть дубинкой еще раз, но так и застыл с поднятой рукой. Мой нож упирался ему в шею. «Дубинку отдай!» Слуга послушно протянул мне дубинку. «Теперь отойди за стол, за хозяина, и не дергайся, а то порежу обоих». Слуга послушно зашел за спину хозяина и застыл, как статуя. «Что-то ты неласково встречаешь гостя, хозяин. Я не грабить пришел, с деловым визитом». Ювелир сидел с потерянным видом. Челюсть его отвисла, он явно не ожидал такого поворота событий. — Эй, хозяин, звать-то тебя как? — Дитрих. — Немец? — Зачем тебе? — Понять хочу. Вот пришел я к тебе с камнями, а ты напал, как последний разбойник. Знаешь, что на Руси с такими делают? Если не знаешь, скажу. Вешают без суда. Хозяин побледнел, слуга же стоял истуканом. Жду ответа. Видишь ли, ты принес в числе других и этот камень. Ювелир пододвинул ко мне небольшой бриллиант. Да, подтвердил я. Ну и что? Я сам его гранил и узнал свою работу. Было это года 4 назад. Заказал его мне русский купец для своей жены в подарок. И я еще оправил его в перстень. И что я вижу теперь? Бриллиант есть, кольца нет. Возникает вопрос, где владелец перстня? Почему он не пришел? Приходит неизвестно кто, неизвестно откуда, и хочет продать фамильную драгоценность. Откуда мне знать происхождение других камней? Может, их сняли с убитых владельцев? Я не хочу иметь с тобой никаких дел. Ты скользкий человек. После столь бурного монолога лицо ювелира покраснело. Он откинулся на спинку кресла и часто дышал. В принципе, на его месте я мог подумать так же. Хорошо. Я расскажу о появлении у меня этих камней. Я лекарь из Пскова. При нападении шведов на город попал к ним в плен. Когда мне удалось бежать из плена, убив шведа, вместе с его оружием, я забрал у него кожаный мешочек с камнями. Сам же я никого не грабил и не убивал. Где взял трофеи тот швед, я не знаю, поэтому совесть моя чиста. Ювелир и слуга переглянулись. — Хорошо, лекарь из Пскова. Я куплю у тебя эти камни, но это твой последний визит сюда. Договорились. Слуга вышел и вернулся с деньгами. Я сунул мешочек за пазуху, убрал нож в рукав. Слуга шел по двору впереди, а я метра на два сзади. Кто его знает, что у него на уме? Когда я уже был за калиткой, рыжий улыбнулся. «Осторожен ты и опытен, и нож принес, и себя защитить смог. Не похож ты на лекаря, уж больно ловко оружием владеешь». «Жизнь научила. Не кидайся на людей с дубинками, когда-нибудь напоришься на нож». Рыжий хмыкнул и закрыл калитку. Вот влип. Но кто же мог подумать, что ювелир опознает камень? Теперь придется искать другого покупателя. А это непросто. Ювелиры не кузнецы, не на каждом углу сидят, и никто не даст гарантии, что и у другого ювелира не будет такого же рыжего слуги с дубинкой. Только сейчас на обратном пути пришло понимание грозившей мне опасности и запоздалый страх. Вот тюкнули бы по темечку, тело сбросили бы в отхожую яму. Камни себе и привет. А если бы даже и не убили, а передали городской страже, их двое, иноземцы, им быстрее поверят. Утверждали бы, что я хотел их ограбить, напал с ножом. И разбираться бы никто не стал, ведь видаков двое. Вздернули бы на суку, как пить дать. И выходит, что я только чудом выскользнул из лап смерти. Пару раз на обратном пути я оборачивался. Кто их знает, этих чужеземцев? Пойдет слуга следом, проследит, где живу, и жди потом служивых из разбойного приказа. Мне вспомнился изможденный вид ювелира, и в памяти сразу всплыло, как злой Кощей на златом чахнет. А ведь верно подмечено. Поскольку время было обеденное, откушал, оставил деньги, взял несколько камней, пошел на торг. Я выбрал самый крупный камень и стал обходить лавки златокузнецов. Так на Руси ранее назывались ювелиры. Маленький камень показывать не стоило, его просто могли купить. Большой же стоил дорого. Наверняка покажут дорогу к тому, у кого есть большие деньги. Четвертая попытка оказалась удачной. Молодой и веселый ювелир, наверняка подмастерье, осмотрев камень, сказал: «Таких денег, чтобы камень сей купить, ты в лавках не найдешь. Ступай в крайний ряд. Там спросишь лавку кривого Евстрата, с ним и поговори». Евстрат оказался не кривым, а косым. Оба его глаза как-то странно косили, и невозможно было понять, на тебя он смотрит или в сторону. Осмотрев камень, Евстрат бросил: «Беру». «Не торопись. Сколько заплатишь?» 100 рублей серебром». «Договорились. А эти возьмешь?» Я на ладони протянул оставшиеся камни. Ювелир посмотрел по сторонам, а, может быть, мне так показалось с его косыми глазами. «За все камни денег здесь нет. Вот тебе за тот, что договорились. И еще камни есть?» «Есть. Я решил рискнуть». «Скажи, куда подъехать, и жди вечером». «Договорились. Только если придешь не один, да с черными мыслями, пеняй на себя». Я назвал ему постоялый двор. «Жди, буду непременно». Я завернул оставшиеся камни в тряпицу и отправился на постоялый двор. Там достал из-за наличника мешочек с камнями, зарядил пистолет, вытащил саблю из ножен и сунул в постель под одеяло. Коли ювелир придет с нехорошими мыслями, я смогу одного застрелить из пистолета и мгновенно выхватить из-под одеяла обнаженную саблю. Некрасиво будет, если он придет с благими намерениями, а я встречу его с пистолетом за поясом и саблей на боку. Когда начало смеркаться, раздался стук в дверь. На пороге стоял хозяин постоялого двора. — К тебе гости. Пускать? — Да, я жду. Из коридора шагнул в комнату кривой Евстрат. Я усадил гостя на лавку, сам уселся на постель. Камни в мешочке лежали на столе. — Вот товар, смотри, оценивай. Евстрат вытащил лупу, досмотрел каждый камень, что-то бормоча себе под нос и царапая на клочке бумаги, затем выпрямился. — Беру, все за 600 монет, серебром или золотом? — Лучше золотом, меньше места занимает. Евстрат поднялся, приоткрыл дверь. В комнату вошли два бугая. Рука моя невольно метнулась за распахнутую полу кафтана, где находился пистолет. Движение не осталось без внимания ювелира. — Не торопись, остынь. Я купец, а не тать. Меня вся Москва, а то и пол России знает. Амбалы внесли сундучок и застыли у дверей. Евстрат отсчитал монеты, сложил их стопками на столе. — Пересчитай. Я смотрел, все верно. Евстрат не спеша собрал камни в мешочек и уложил в сундучок. — Претензии есть? — Нет. — Я бы с удовольствием обмыл сделку, но дела. Будет еще товар. Милости прошу, дорогу знаешь. Бугаи подхватили сундучок, открыли дверь, и все быстро удалились. Нифига себе! Четко, быстро и с подстраховкой. Такой организации дела на Руси я еще не видел. Вот тебе и кривой. Мне у него еще поучиться надо. Я запер изнутри дверь. Дело сделано. Пересчитав деньги, я уложил все в кожаные мешочки. Выглядело уж больно наглядно. Надо бы подыскать что-нибудь более невзрачное. Заперев дверь на ключ, я спустился к хозяину. — Не обидели гости-то? — Нет. — Я было подумал, долги выбивать пришли. Больно здоровы ребятки-то. — Мешок купить хочу. Нет ли на продажу? — Как-нибудь найдем. — Да, и покушать курицу жареную, вина, пряженцев в комнату принеси. — Все сделаем, гость дорогой. Через несколько минут мальчишка половой принес заказанную еду и мешок. Расплатившись и дав на чай, я запер дверь. Деньги большие, надо быть осторожным. За сумму во много раз меньшую могут голову свернуть. А тут больше 2000. Деньги по нынешним временам просто огромные. Не у каждого князя столько наберется. Ну, конечно, у князя есть земля в уделе, крепостные дома, но монетами...